процентами взятых кредитов. Ты веруешь в президентов, банкиров и прочих бандитов. В этом мире так много прекрасных мест, но ты копишь всю жизнь на могильный крест. Ты хотел бы жить там, на обложках бульварных журналов. Ты летел бы по небу ангелом телеэкрана. Но в половине седьмого утра тебя будет будильник, и ты в чьих-то руках молоток и напильник. Видишь ли что, что прошло через фильтр цензуры? Ты слышишь лишь аргументы к спасению собственной шкуры. Ты молчал о свободе, ты боялся слов. А теперь ты боишься собственных снов. Ты взываешь к богам, сотворенным людскими руками. Ты считаешь тебя услышат за облаками. Но скажи мне, зачем ты живешь как отшельник? И зачем на тебе поводок и ошейник? Процентами взятых кредитов. Здесь веруют в президентов, банкиров и прочих бандитов. У прохожих на лицах один и тот же симптом. И похоже, у всех здесь стокгольмский синдром.